Тотчас комнату осветил небольшой взрыв, ударивший по ушам хлопком перегоревшего трансформатора. Брюнетку отшвырнуло к подоконнику. Ударившись об него, она грохнулась на пол, но не заорала от боли, а всего лишь застонала, хотя из ее разорванного живота выпали кишки. Она торопливо сунула их обратно и обожгла меня яростным взором. «Мы все еще можем договориться», – процедил я и телепортировался к двери, избежав бешеной атаки другой жрицы. Ее когти полоснули лишь воздух, а затем рыжая замерла и взволнованно уставилась на рану коллеги, а та ударными темпами затягивалась, намекая, что у брюнетки есть регенерация. «Почему вы такие упертые или тупые?» – зло прорычал я, начиная терять терпение. «Вы не сможете меня убить, а я вас легко могу разорвать на сотни кусков, раз уж судьба так жестока к вам, что столкнула со мной. Ты полный дурак, если не понимаешь», – презрительно искривила пухлые губы темноволосая жрица и бросила мимолетный взгляд на тумбочку, словно подавала сигнал рыжий. Та метнулась к предмету мебели и резко выдвинула верхний ящик. «Но я уже был тут как тут», — схватил со дна ящика малогабаритный автомат и направил его дуло на скривившееся лицо рыжей. «Угостить свинцом или все же поговорим?» — холодно улыбнулся я. «Мне нужно лишь имя того, кто послал вас за мной. Неужели вы готовы умереть, скрывая эту информацию? А может, ваши ловкие язычки развяжут награда? Чего вы хотите?» Жрица облизала губы и повернула голову, глянув на брюнетку, а та уже встала на ноги. Ее живот снова выглядел на 5+. Даже шрама не осталось. «Что ты можешь нам предложить?» — просипела темноволосая, из-под лобья посмотрев на меня. «Нам нужна только свобода». «Свобода? Могу организовать», — пробормотал я, не спуская цепкого взгляда с рыжей. Она вроде расслабилась, поскольку дело запахло переговорами, но вдруг прыгнула на меня, да так лихо, что выбила из моих рук автомат и оплела меня руками и ногами. Я упал на спину и увидел, как жрица выпустила острейшие молочно-белые клыки. Пришлось схватить ее за голову, чтобы не дать вцепиться в мою шею. А эта тварь оказалась офигеть какой сильной. В нее будто вселился Геракл. И что самое поганое, я не мог телепортироваться. Ведь мой атрибут способен был переносить вместе со мной не больше пары десятков килограммов. А эта воющая сука так тесно прижалась ко мне, будто стала моей второй одеждой. Вот телепортация и не хотела переносить такой груз. Поэтому мне нужно сначала отлепить от себя рыжую, а уж потом телепортация снова заработает. Но эта дрянь не желала отставать от меня. Она шипела и пыталась вцепиться в мою шею. Но я не сдавался. Боролся как лев, хоть и был сейчас в человеческом теле. «Убью», — процедила рыжая, капая слюной. «Да вот хрен тебе», — прохрипел я. Мы покатились по полу, борясь друг с другом. И тут в нашу сторону ринулась брюнетка, замахнувшаяся рукой с костяными клинками. «Арррр!» — яростно выдохнула она и одним взмахом перехватила тонкую шею рыжей. Ее голова покатилась по полу, весело подпрыгивая, а из перерубленной шеи прямо на мое лицо брызнула густая кровь. Под кроватью уже что-то ярко мигнуло и погасло. Я телепортировался к окну, брезгливо стер красные потеки и иронично сказал, сняв с себя иллюзию рыжей жрицы: «Спасибо за помощь, подруга». Брюнетка ошалелыми глазами посмотрела на тело с отсеченной башкой. Оно было как две капли воды похоже на мое, но оказалось очередной иллюзией. Я снял ее, демонстрируя безголовое тело рыжей жрицы. Мне не составило труда наложить на нас обоих иллюзии, когда мы боролись. Я как бы поменял нас местами. Поэтому брюнетка и убила свою коллегу, думая, что это я. «Нет-нет, этого не может быть», — ошарашенно прошептала жрица и упала на колени возле тела. Из него продолжала толчками выплескиваться кровь, заливая пол. «А ты что думала, все будет гладко и сладко? Надо было слушать мои предупреждения», — зло прохрипел я, врубив регенерацию. Магия принялась восстанавливать мое тело, получившее с десяток царапин в борьбе с рыжей. «Нет-нет-нет», — лихорадочно забормотала брюнетка, схватила голову своей подруги и прижала ее к обнаженной груди. «Ты убил ее, подонок. Это ты должен был сдохнуть, кровожадная тварь, убийца. Теперь ее душа разрушена. У нее даже не будет послесмертия. Ты уничтожил ее. А-а, вот как вы хотели избавиться от меня. Под кроватью спрятан артефакт, развеивающий души», — смекнул я, что там моргнуло, и внутренне содрогнулся. «Конечно, таким артефактом Бога не убить, но мне бы хватило, и моя песенка была бы закончена на минорной ноте». «Эррррр!» — зарычала жрица и ринулась в мою сторону, объятая всепоглощающей яростью, лишающей рассудка. Но вдруг она резко остановилась, словно налетела на невидимую стену. Ее испуганный взгляд метнулся мне за спину, будто за окном возникло нечто настолько ужасное, что поражало страхом до самой глубины души. Я заподозрил самый банальный детский трюк, потому не обернулся. Брюнетка же попятилась и упала на колени. От ее лба пошел дымок, а на коже проступило черное клеймо, словно выжженное каленым железом. «Не еет, дай мне еще один шанс, госпожа», — с трудом прохрипела жрица, моргая наливающимися кровью глазами. «Стой!» — крикнул я, метнувшись к брюнетке. Но было уже поздно. Она подняла руку и с хрустом вонзила костяные клинки в разъявленный рот, пробив небо и мозг. После такого хрен кто выживет. Вот и жрица безжизненно грохнулась на бок. «Разорви меня, йотуны!» Разочарованно процедил я и все-таки посмотрел себе за спину. А там с грозным карререр спикировал на жестяной карниз рарок. Я открыл ему окно и впустил в комнату. Он тут же начал прыгать возле тел жриц, осматривая их. Особенно ему приглянулась брюнетка, точнее ее клеймо на лбу. «Карререр», — яростно выдал он, глянув в мою сторону. Его явно не смущала моя нагота. Впрочем, как и меня. «Чего, Карререр, сам не видишь, что произошло?» Жрицу убила ее хозяйка, богиня Хаоса Маммона. Видимо, она смотрела ее глазами. А когда увидела тебя, представителя местных богов, Маммона решила на всякий случай лишить жизни свою рабу, чтобы она ничего не рассказала. «Карререр», — требовательно каркнул Рарак. «Да не знаю я, почему она прислала ко мне своих жриц», — честно сказал я, сам находясь в глубокой задумчивости. «Теперь-то точно ясно, что моей смерти хотела именно Маммона, раз она смотрела через глаза брюнетки. Но на кой шут я ей нужен, если кто-то и жаждет убить меня, так это те, в чьих венах течет кровь богов Асгарда. Во время восстания Локи я убил немало тамошних воинов с божественной кровью, а потом после провала восстания, опасаясь мести, я спрятался в самом надежном месте, в тюрьме богов из греческого пантеона. Для этого мне пришлось совершить кое-какое преступление, чтобы они швырнули меня в темницу на долгие годы. Мой расчет был на то, что обо мне все забудут, и пока вроде бы мой план работал. Однако появились жрицы богини Хаоса, и я не понимаю, где уже успел наступить на больную мозоль Маммоны. Прежде мне не доводилось связываться с Хаосом. Об этом я и сказал Рагу, а он не поверил и начал наливаться красным цветом, превращаясь в духа огня. По комнате разбежался страшный жар, аж кровь на полу подернулась коркой, а я почувствовал себя так, будто попал в русскую баню, откуда люди не выходят, а выползают красными как раки. «Я не знаю, почему Маммона решила избавиться от меня», — холодно отчеканил я, сложив руки на груди. «Да, Рарак силен, и он в родном мире, но и я не хрен собачий, а потомок Локи. Карререр, если ты хочешь спалить этот дом, то продолжай. Смертные тебе явно спасибо скажут. Дом довольно уродливый. А еще подумай вот о чем. Именно из-за тебя мы не узнали, почему богиня Хаоса так не взлюбила меня. Ты появился очень не кстати. Я уже почти выбил из жрицы всю правду, а твое появление все испортило». Кажется, Рарак слегка охренел от моего напора. Он быстро превратился обратно в ворону и задумчиво каркнул, раздраженно посмотрев на меня. «А где я соврал? Теперь ты просто обязан помочь мне избавиться от тела и улик. Это в твоих же интересах». Рарак подумал немного и кивнул, после чего мы занялись делом. Убрать все надо было очень быстро, поскольку соседи могли вызвать полицию. Все-таки мы со жрицами изрядно пошумели, да и наследили. Кровь щедро запятнала пол, но мне все же довольно быстро удалось замыть ее, попутно достав из-под кровати остатки одноразового артефакта. Он превратился в серый песок, а изначально выглядел как драгоценный камень, напитанный энергией, добытый из особых монстров седьмого уровня. Остатки артефакта отправились в унитаз, и туда же проследовал пепел от сожженных тел. Трупы жриц спалил Рарак, а вот зубы и обуглившиеся кости я положил на снятую занавеску, прибавив к ним немногочисленные личные вещи девушек. После этого я завязал занавеску в узел и швырнул в окно, выходящие в грязную безлюдную подворотню. На звук падения узла повернули головы лишь облезлые собаки, спавшие около кучи мусора. «Откройте, полиция!» Внезапно раздался хриплый голос на лестничной клетке. «Вот и стражи порядка», – прошептал я и глянул на Рарага. Тот каркнул и вылетел в окно, точно трусливый барыга. Полицейские же забарабанили по двери, а та жалобно затрещала. «Откройте, или мы выломаем дверь!» Снова донесся до меня хриплый голос. «Давай, Петр, приступай!» «Какие нетерпеливые ребята!» – пробормотал я и услышал грохот упавшей двери. Попутно до спальни дотянулся блеск какого-то магического атрибута. Надо поторапливаться. Я запрыгнул на подоконник и шустро телепортировался на землю, покрытую слоем окурков и разбитым стеклом. Херакс, выдохнул я по привычке и подхватил узел. Он весил не больше десятка килограммов. Поэтому у меня без проблем получилось телепортироваться на максимальное расстояние, составляющее около 20 метров. А затем я перенесся еще раз и завернул за угол, скрывшись от взоров полицейских, которые могли выглянуть в окно. Город в это позднее время уже спал, так что улицы оказались безлюдными. Мне без происшествий удалось преодолеть несколько кварталов и швырнуть узел в канализацию. Предварительно я порвал все вещи жрицы, сломал их симки с телефонами, а вдогонку еще и швырнул в канализацию взрыв энергии. Он расплавил остатки того, что принадлежало девушкам. После этого я направился домой, решив не вызывать такси, чтобы не плодить улики. Но, по идее, меня сложно будет связать с пропажей красоток. Никто не видел, с кем именно я уехал из клуба, а также никто не заметил, как мы вошли в квартиру. Конечно, в самом клубе меня с ними видели, но это лишь повод задать мне пару вопросов. И то, если жриц вообще начнут искать, а я в этом сомневаюсь. Они же не местные. К тому же они только что прибыли, а исчезли из квартиры со всеми своими вещами, словно торопливо куда-то уехали. Правда, их вопли слышали соседи, а на полу могли остаться капли крови, да и воздух пах паленой плотью. Интересно, что подумают полицейские. Авось все спишут на проделки каких-нибудь монстров. Они порой залетают в Стражград. Я хмыкнул и тотчас скривился, учуяв мерзкий запах. Он шел из ближайшего проулка, где весь день под жаркими солнечными лучами плавился мусор. А еще оттуда вылетали жалобные стоны и злой мужской рык. Ну я был бы не я, если б не заглянул в проулок. А там в неверном свете луны обнаружились 4 человеческие тени. Если хоть кто-то пикнет, горло вскрою, угрожающе выдал сиплый мужской голос. Его обладатель держал нож у горла девчонки, прижимающейся к стене. «Не трогайте ее, мужики, умоляю вас», прорезался перепуганный юношеский тенорок. «Заткнись», выхаркнул еще один мужчина и ударил кулаком юнца. Тот опрокинулся на стену и грохнулся к ногам бандитов. «А ты, милашка, задери-ка юбку, пока я не поработал ножом над твоим личиком. И учти, на пластического хирурга я не обучался, поэтому у меня вряд ли хорошо получится. Гы-гы, эй, смотри, там кто-то стоит», тревожно выдал второй насильник, заметив мое присутствие. «Да вы продолжайте, продолжайте, не обращайте на меня внимания, я здесь постою». Всегда интересно посмотреть на работу таких смелых людей. Тут же полицейские совсем рядом, а вы девчонку собрались насиловать. Или вы не смелые, а слабоумные. Вали отсюда, мразь, пока брюхо не вспорол. Зло выдал мужик, не обучавшийся на пластического хирурга. Все-таки слабоумные, вздохнул я и создал за углом две простенькие иллюзии, изображающие мужчин в полицейской форме. А вот и служивые пожаловали. Полицейские вышли из-за угла, положив руки на оружие, торчащее из кобур. «Тикаем!» — выпалил один из насильников и со всех ног рванул вглубь проулка. Его напарник ринулся за ним. Девчонка же помогла парню подняться на ноги, и они вместе ломанулись в мою сторону. Парочка подбежала ко мне и увидела оживший труп. Весьма реалистичный оживший труп. Подернутые пленкой глаза вываливались, вместо носа черная дыра, а остатки зубов желтыми пеньками выглядывали изо рта со сгнившими губами. Иллюзия удалась на все 100%. А вот сквозь тела полицейских легко можно было увидеть кирпичную стену. Привидение, да еще и зомби. «Бежим!» — выпалил паренек и рванул вниз по дороге, таща за собой бледную девчонку. «Бегите, бегите, смертные мотыльки!» — вздохнул я и философски добавил, глянув на ночное небо. «Если я и зло, то такое зло, которое добра делает больше, чем само добро». Особняк семьи Долматовых. Под арочным потолком ярко горели люстры, прекрасно освещая тир с семью дорожками. Одна уже была занята Эдуардом. Прищурив левый глаз, он стрелял из пистолета. Оружие вздрагивало, с грохотом и снопом искр посылая свинец в круглую мишень. И все пули ложились довольно кучно, если не в яблочко, то довольно близко к нему. «Отменная стрельба, господин», — чопорно выдал высокий седовласый слуга в черной ливрее. «Благодарю, Герасим», — сухо сказал Эдуард, передал разряженный пистолет слуге и увидел своего брата-близнеца, спустившегося по лестнице. Роберт махнул рукой Герасиму, чтобы тот покинул помещение. Слуга так и сделал, оставив братьев вдвоем. «Какие известия?» — азартно спросил Эдуард, шумно вдохнув воздух, пропахший порохом. «Надеюсь, уже завтра весь город будет знать, что Громова хорошенечко отметелили. Боюсь, что нет». «У Фролова-младшего ничего не вышло», — кисло сказал Роберт. «Как Фролов опоздал? Громов уже успел покинуть причал, ну я ему устрою». Мигом завелся парень, яростно сжав кулаки. «Нет, не опоздал. Дуэль состоялась. Только-только Александр избил Фролова, да еще и его подручных. Послушай, что мне по телефону рассказали очевидцы». Эдуард с недоверием на лице выслушал рассказ брата и свирепо выдохнул. «Да этого не может быть. Как этот выродок сумел их победить? Это же невозможно. Где он так научился драться и когда? Не знаю. Но он сегодня еще и в ночном клубе отличился», — обеспокоенно заметил Роберт и поведал о дуэли в переулке. «Бред какой-то», — выхаркнул взбудораженный Эдуард, схватил со стола бокал с вином и залпом опустошил его. «Как такое может быть? Он же еще неделю назад чуть ли не ссался, когда на него всего лишь замахивались. Да, это странно, в него будто другой человек вселился. И этот новый Александр мне совсем не нравится», — нахмурился Роберт, потирая двумя пальцами волевой подбородок, доставшийся ему от матери. «Хм, а может, в него и правда кто-то вселился?» — нервно улыбнулся Эдуард, но на брата посмотрел весьма серьезно. «Нет, он не похож на одержимого. Скорее дело в том, что ты помог ему измениться». «Я? Ага, ты чуть не превратил его в овощ. И, кажется, именно это перекосило мозги Громову. Теперь он представляет для нас опасность». «Чушь, он не опаснее навозного жука, жующего дерьмо», — насмешливо отмахнулся Эдуард, блеснув злыми глазами. «Пара побед еще ничего не значит. Он все такой же бездарный ублюдок, лишенный магии. Пятно грязи на репутации нашего отца. Завтра я своими глазами посмотрю на этого выродка, решившего, что из куска говна можно превратиться в бриллиант». Где-то на вершине стены над Стражградом разносилась стрельба. Стрекотали зенитки, разрезая небо очередями свинца. Но пока никто не мог сбить небольшого дракона, несущего по воздуху смертного. Человек отчаянно верещал, пытаясь вырваться из цепких когтей. А те сжимались все больше, заставляя хрустеть ребра бедолаги, оказавшегося жутким неудачником. Ведь крылатые чудовища нечасто перелетали через стену в поисках пищи. Семаргл наблюдал за этим зрелищем, восседая на краю стены. Он болтал ногами над самой пропастью и досадливо шептал: «Эх, даже поспорить ни с кем, донесет ли дракон человека живым до стены или нет». «Каререр!» — внезапно раздалось слева от посланца богов. Тот повернул голову и увидел Рорга, усевшегося рядом с ним. «Как ты вовремя! Не хочешь поспорить, Каререр?» — сердито перебил его Рорг и отправил Семарглу мысленное видение того, что произошло в съемной квартирке жриц. Посланец богов словно посмотрел видео со звуком и призадумался. «Хм!» — наконец хмыкнул он, трогая пальцами золотую серьгу в ухе. «А этот Локки полон сюрпризов. Надо получше следить за ним. Авось через него мы сумеем ослабить Маммону. Отправляйся обратно и не спускай с него глаз». От автора: «Дамы и господа, важно ваше мнение по поводу книги. Можно коротко, что понравилось, что не понравилось, а что повеселило или заставило задуматься. Пишите в комментарии. А еще буду рад вашим лайкам. Ставьте их, если книга заинтересовала». Глава 9, часть 2, Академия Стражей. Проснулся я как обычно, когда за окном только-только показалась радостная физиономия солнца. Мне же было совсем не радостно. После ночных приключений у меня побаливала спина, даже несмотря на поработавшую над телом регенерацию. «Сколько же неудобств несет смертная тушка», — прокряхтел я, встав с кровати. «Еще и в туалет сходить надо». Посетив он и, я начал тренировку. Пыхтел и сопил целый час, а потом наведался в душ и вернулся в комнату. «Можно войти?» — взволнованно спросил Павел, постучав в дверь. «Заходи», — разрешил я и открыл шкаф. «Надо собрать вещички, которые пригодятся мне в академии. А ты правда избил на причале Фролова-младшего?» — выпалил залетевший в комнату подросток, восторженно глядя на меня. «Угу, вон его зуб на подоконнике. А как ты его победил? Он же отличный кулачный боец. А ты?» — взбудораженный паренек облизал губы, уже не решаясь назвать брата лохом. «А ты, ну, как бы раньше не особо умел драться. Как победил?» «На вдохновении. Вспомнил все свои неудачи и как пошел всех месить. Только зубы во все стороны полетели», — иронично проговорил я, запихивая в потрепанную спортивную сумку новенькие костюмы. «А меня так научишь?» — распахнул глаза Павел и сжал кулаки. «Или тебе просто повезло? На улице говорят, что ты только чудом победил Фролова. И много таких скептиков. «Много», — сокрушенно кивнул подросток и тяжело вздохнул. «Ну, значит, у меня будет много новых трофейных зубов», — оскалился я и услышал приближающиеся грузные шаги. «Дедушка идет», — глянул в сторону распахнутой двери Павел и следом перевел на меня пропитанный надеждой взор. «Ладно, пойду я, мне еще зубы чистить, а ты, Александр, ты не сдавайся, умоляю тебя, не превращайся в себя прежнего, не знаю, что с тобой произошло». Но таким старшим братом можно гордиться. Он от избытка эмоций подбежал и обнял меня. Я выдержал буквально пару секунд и отстранил его, хотя вряд ли он прятал под пижамой отравленный кинжал. Просто мои инстинкты твердили, что никому нельзя верить и никогда не стоит расслабляться. «О, и ты тут», — пробасил вошедший Громов, увидев Павла. «Доброе утро, дедушка. Я уже ухожу». Он выскочил из комнаты, после чего мужчина закрыл дверь и посмотрел на меня. «Собираетесь? Я тебе уже говорил, что ты мастер подмечать очевидные вещи». «Угу, было такое», — буркнул Громов и почесал кончик сопливого носа. Сегодня он выглядел лучше, чем вчера. Его глаза уже не слезились, а грудь не разрывал кашель, напоминающий извержение вулкана. «Когда там завтрак? Умираю, как есть хочу», — выдал я чистую правду, поскольку организм требовал вернуть запасы, потраченные на регенерацию. «Скоро», — проронил Громов и вытащил из кармана халата что-то похожее на черное голубиное яйцо, облепленное сухими травинками. «И что это? Наш завтрак? Как-то совсем скромно. Поглядите, я не знаю, что это такое», — протянул мне яйцо мужчина и нахмурил лоб. Его морщины стали глубже, чем противотанковый ров. «Мне кажется, что это какой-то артефакт. Я нашел его в пустоши на развалинах города Улан-Дархан в гнезде гигантских пауков. Хотел продать скупщикам, но те тоже не опознали, что это такое, поэтому давали смешную цену. Вот я и не продал эту штуковину. Если ты столько лет взаимодействовал с ней, то она, скорее всего, не опасна», — уверенно проговорил я, но все же двумя пальцами очень осторожно взял яйцо, словно оно могло взорваться в любой момент. Травинки оказались чем-то вроде серо-пепельных бороздок, почти скрывших сам объект. При этом внутри яйца еле заметно пульсировала синяя искорка. Она то затухала, то разгоралась, завораживая меня. Аж во рту почему-то стало сухо, а взгляд так и прилип к искорке. «На этот артефакт можно часами смотреть», — предупредил мужчина, шмыгнув носом. «Кхем», — кашлянул я, с трудом оторвал взор от искры и сунул яйцо в карман, не переживая за его целостность. Оно было твердым как камень. «Потом разберусь с этой вещицей, а сейчас помоги мне собрать одежду». Громов покряхтел, но перечить мне не стал. В четыре руки мы быстро набили шмотками две полные спортивные сумки, а потом дворянин сходил в свою комнату и вернулся с пухлой папкой. «Тут кое-какие инструкции и несколько документов. Остальные бумажки я уже давно отправил в академию. А еще я сегодня полночи провел в библиотеке, изучая семейное древо. Сумел найти нескольких магов, владевших телепортацией, регенерацией и иллюзиями. Скажем, что именно от них к вам перешли эти атрибуты. А ежели вы еще какие-то атрибуты продемонстрируете, то мне думается, что и для них мы сумеем найти предков». «Ищи взрыв энергии», — сказал я, взяв папку. «Хорошо, и этот родовой перстень можете оставить тут. В академии он вам не пригодится. Там нет родов, а считается, что есть только кадеты. И вот еще что по поводу вашей невероятной способности так шустро использовать атрибуты. Я кое-что придумал. Мы будем говорить, что я тайком тренировал вас по особой методике из книги, найденной в пустоши. Такой том у меня действительно есть, но методика не работает. Однако никто об этом не знает. Что же касается дара, то говорите, что он открылся год назад. Просто вы скрывали его, поскольку я приказал вам так делать. Мол, опасался, что к вам сразу же проявит повышенное внимание могущественные аристократы. А это бы явно отвлекло вас от тренировок. Конечно, не самая убедительная ложь, но какая есть. Благо, что Сашка мало с кем знаком в городе, поэтому и о его кхем скромной жизни знают лишь немногие люди. А ты все равно хитер, — усмехнулся я и положил перстень на подоконник. Приходится, — вздохнул Громов и следом внезапно спросил, — а какие они, другие миры? Все то же самое, что и у вас. Воюют, интригуют, рожают детей, работают и иногда развлекаются. Пойдем уже, есть охота. Мы вышли из комнаты и спустились к завтраку. Там нас ждали жареные яйца, блестящие от жира бекон, овсянка с фруктами и йогуртом, а также свежая выпечка, распространяющая дивный аромат. Все это было невероятно вкусным. но мне слегка портило аппетит грустное лицо служанки и тревожная Лиди. Обе женщины провожали меня в академию как на войну. Кажется, они считали, что я оттуда могу и не вернуться. Лидия даже сказала, что сделала подношение чуть ли не во все храмы, чтобы боги присмотрели за мной. Она же не знала, что они уже присматривают. Правда, совсем не так, как ей бы хотелось. А когда я вместе с вещами вышел из дома и плюхнулся в такси, матушка Александра так и вовсе разрыдалась, уткнувшись лицом в грудь Громову. «Это она от счастья», — бросил я усатому водителю. «Поезжай в Академию Стражей, будет сделано», — выдохнул тот и погнал громыхающую машину по полупустым улицам проснувшегося города. Академия примыкала прямо к стене, поэтому часть ее территории терялась в тени этого громадного сооружения, отделяющего пограничье от пустоши. И подобных академий в империи насчитывалось с десяток, а то и больше. «Приехали», — оповестил меня таксист, остановившись перед закрытыми воротами. Я расплатился и пошел к пропускному пункту. Там меня встретили сурового вида смертные в полувоенных кителях песочного цвета. Они проверили мой паспорт и отправили в главный корпус, где я оставил свои сумки. А потом мне сказали подождать в парке. Парк оказался вполне себе приличным местом. Он мог похвастаться царством брусчатых дорожек, раскинувшихся в тени деревьев. Их кроны распростерлись над коваными скамьями. А они, к сожалению, уже оказались заняты нервничающими юношами и девушками. «Громов, премного рад вас видеть», — раздался громкий голос Доброслава. Здоровяк упруго вскочил со скамьи, уступив место бредущей по парку черноволосой девушке. Она одарила его благодарным взглядом, а тот направился ко мне, лучезарно улыбаясь во все 32 крупных зуба, которыми бобры могли бы позавидовать. «Доброе утро», — поприветствовал я Румянцева. «С чего это вы такой счастливый? Уже успели сломать кому-то ребра?» «Нет, что вы, же знаете, что я не такой. Просто я рад, что начинается моя учеба в академии. Я с самого детства грезил, что стану защитником пограничья. Видимо, нормальных грез в Саратовскую губернию не завезли», — саркастично сказал я и двинулся по дорожке, скользя взглядом по лицам людей. «Где же этот козел Эдуард Долматов? Не то чтобы я его прям ненавидел, но мне будет приятно, когда он окажется на глубине 2 метров под свежераскопанной землей». Остроумно улыбнулся Громила, двинувшись рядом со мной. «И там, где он делал один шаг, мне приходилось шагать 2. Вы же местный, поэтому вам просто не понять моих чувств. Вы всегда жили бок о бок с чудовищами, а я вырос в славном черноземном краю, где монстров можно было увидеть только по телевизору. А чем занимается ваш род?» Просто так спросил я, чтобы поддержать разговор. «Юридическими услугами. История нашей адвокатской конторы насчитывает уже десятки лет. Вы точно в той семье родились?» Покосился я на Доброслава, чьи мышцы вызывали у юнцов зависть. «Если ваши братья не такие же здоровяки, как вы, то вам следует подумать, не подкидыш ли вы. Боги нас всех наделили хорошим здоровьем и богатырской статью», — улыбнулся дворянин. «А чем занимается ваш род?» «Всякой ерундой. Монстрам нормально жить не дает. Громовы ходят в их земли, убивают и грабят. А кто-то из моих предков наверняка даже насильничал бедных зверушек». Румянцев вытаращил глаза и шокированно глянул на меня, а потом сглотнул и прогудел: «А, это вы шутите так? Наверное, я когда-нибудь привыкну к вашей манере». Я усмехнулся и следом раздраженно подумал, что уже обошел весь парк, а Эдуарда так и не увидел. Зато заметил того самого блондина, который вчера терся рядом с Ладой. Он тоже увидел меня и ожег злым взглядом. А я ответил ему лисьей улыбкой, понимая, что в академии у меня будет еще один враг. «Красота! Все сюда, господа!» — громко выдали появившиеся в парке мужчины в кителях. Они держали листы бумаги и, глядя на них, стали называть фамилии. Будущие кадеты подходили к мужчинам, после чего их группами выводили через кованые ворота. Первым из нас двоих подозвали здоровяка, а спустя минуту прозвучала и моя фамилия. Я в числе прочих юношей двинулся за седым мужчиной. Он привел нас на заполненный новичками плац, раскинувшийся перед главным корпусом, напоминающим дворец. Мраморные колонны отражали солнечный свет, а на парадном крыльце стояла трибуна. Видимо, с нее-то ректор и произнесет напутственную речь. Пока же носители кителей более-менее ровными рядами расставили новичков, я оказался чуть ли не в самом конце. А вот впереди надменно задирали носы богато одетые молодые люди, которых в парке не было. Кажется, они прохлаждались где-то в другом месте, более комфортном. Румянцев очутился немного в стороне от меня, но, подумав немного, протолкался и встал рядом со мной. «Фух», — выдохнул он, смахнув пот с лысой головы, — «жарко сегодня, и как-то унизительно. Нас выстроили от самых богатых к самым бедным», — хмуро заметил я, глянув себе за спину. «Там переминались с ноги на ногу совсем бедные дворяне. От этого никуда не деться. Люди во все времена делились на касты», — философски прогудел здоровяк и добавил. «А вон и ректор появился». На трибуну действительно вышел седовласый крепкий старик в золотом кителе. Он взял микрофон и начал свою речь, пронизанную патриотизмом и жуткими помехами. Близость пустоши уже давала свои плоды, потому аппаратура избоила. Я его не слушал, а искал взглядом Эдуарда. И нашел. Он стоял в первом ряду, выпрямив спину и гордо вскинув подбородок. Долматов оказался крупнее Александра, хотя он был на год младше него. Но ничего, я еще приведу в порядок это тело. Эдуард словно почувствовал мой взор и повернул голову. Наши взгляды встретились, и будто где-то на самой грани слышимости раздался звон стальных клинков. Во взгляде Долматова закипела такая ненависть, в которой можно было легко свариться. Однако я лишь презрительно усмехнулся, без какой-либо дрожи выдержав тяжелый ломающий взор смертного щенка. Кажется, моя реакция смутила его. Он озадаченно нахмурился, но уже в следующий миг многообещающе оскалился и отвернулся. Видать, каждый из нас сейчас подумал, что его противник не переживет и первые полгода в академии. Отлично, меня ждет замечательная забава, только бы Маммана мне не помешала. Я до сих пор не понимаю, почему она пыталась убить меня. Нужно держать ухо востро. Желаю вам всем удачи. Ворвались в мои мысли слова ректора, поднявшего сжатый кулак. Теперь пойдем заселяться, проронил Румянцев, радостно блестя глазами. И он оказался прав. Мы забрали из главного корпуса наши вещи, получили направление в общежитие номер 4 и пошли в самый дальний конец территории академии, куда не ступала нога обычного посетителя. Там нас поджидало трехэтажное серое здание с кое-где отвалившейся штукатуркой. Я как-то так себе тюрьму представлял, с неприятным изумлением прогудел здоровяк. «А чего вы хотели?» — сказал один из новичков, проходя мимо нас. «Мы же мясо». «Что значит мясо?» — удивленно спросил у него другой юнец. «А ты посмотри, кого сюда заселяют. Сплошь неродовитые бедные дворяне», — невесело сказал первый, пробежавшись взглядом по людям, втягивающимся в здание. «Я сам местный, поэтому хорошо знаю, что в академии кадеты делятся на 4 категории. Элита, середнячки, мясо и девушки. И эти категории живут в своих общежитиях. Девушек берегут и готовят к работе с бумагами или в санчастях. Элиту без особой нужды в пустошь не выводят, а то ведь их папочки могут и скандал устроить, если сыночки пальчики прищемит. Середнячки, не то не сё. А мы с вами, господа, рядовые, пехота, посему среди мяса самая высокая смертность. Поздравляю, Доброслав, с исполнением твоей мечты», — иронично похлопал я по плечу озадаченного парня и указал на вход. «Прошу, не стесняйся, заходи, ты же об этом грезил». «Мда», — промычал он, пригнул голову и проник в здание. Внутри царил рассеянный солнечный свет, падающий на обшарпанные полы, которые легко могли одарить занозой. Выкрашенные синей краской стены дышали неприятным холодом, а на потолке змеились трещины. Да еще нам сказали, что жить придется аж по 4 человека в одной комнате. Но ничего не поделаешь, пришлось идти на последний этаж, куда и заселяли новичков. Первые же два этажа занимали старшие курсы и хозяйственные помещения. Да, номера тут хромают на обе ноги. Максимум одна звезда. Еще и обслуживания наверняка нет. И район не престижный, саркастически заключил я, оглядев комнату. К тому же за окном возвышалась стена, закрывающая весь обзор. Ну хоть нам разрешили самим выбрать, с кем жить, попытался найти что-то хорошее Румянцев и бросил сумки на нижний этаж одной из двухъярусных коек. «Благодетели», — желчно выдал я, прикидывая, как бы улучшить свои жилищные условия. «Эта убогая комнатка мне совсем не нравилась. Ни телевизора, ни холодильника. И ведь Громов наверняка все это знал, но ничего мне не сказал. Старый жук боялся, что я взбрыкну, потому и смолчал. Пойду проверю местные души и уборные», — проговорил Доброслав и скрылся с глаз долой. «Мыло там не роняй», — крикнул я ему вдогонку. Спустя несколько секунд в комнату заглянул невысокий хлипкий коротышка с острым носом и круглыми совиными глазами. Они придавали ему испуганный вид, будто он за каждым углом ожидал увидеть Марену. «Здорово», — приподнято выдохнул незнакомец, улыбаясь лягушачьим ртом.